Ну, я так понимаю, город сейчас будет, господи. Мама дорогая, подожди. А что, экспромтом? Экспромтом. Понятно. Можно это нарисовать, не знаю, да? Витя давно просит у меня эту песню. Он ее очень любит, держи, пожалуйста. Вот. Любит ее только, не только Витя, но вот почему ее все так любят? Вот это, да, непонятно за что. У меня гораздо лучших песен очень много, но тем не менее почему-то все любят его. Сердце не прикажешь. Считается хит, ребята, ну уж простите, да, пошла песня про город. Посвящается всем тем нам, живущим в разных городах, посвящается всем городам, в которых живем мы. Пусть эти города нас терпят, а мы их любим. Да? Ты петь будешь, куда ты спрятался? Этот город – потерянный рай, рай, рай. В безымянной стране на краю земли. Здесь нальют мне невыпитый кем-то чай. Здесь синицы в руках, а в небе журавли. Этот город в дерьме и цветах, ах, ах, отвечает запросам моих надежд. И вино липнет горечью на губах, окропляя собой белизну одежд. Я подарю тебе день, я подарю тебе ночь, я подарю тебе целый мир со мной. Я подарю тебе сына, а если хочешь дочь, только оставлю себе лишь город. Потухших огней, ей-ей, перекрестков ночных и кривых дорог. Но когда понесут по домам елей, встанет чья-то нога и на мой порог. Здесь не принято пить по утрам, там-там. Но ежели пить, так уж пить до дна. И где раньше стоял величавый храм, там вдоль сонных домов я бреду одна. Я подарю тебе день, я подарю тебе ночь, ночь я подарю тебе целый мир со мной. Я подарю тебе сына, а если хочешь дочь, только оставлю себе лишь город. В тишине или вздох, ох, ох, над буддийской рекой до святым холмом, то молясь в тишине утренних дорог, синий дворник мочит что-то о своем, тонкой тенью дрожит за спиной, ой-ой, кучерявость чугунных резных оград. Город мой, да пребудет всегда со мной. Да и ты заходи, тебе он тоже рад. Я подарю тебе день, я подарю тебе ночь, я подарю тебе целый мир со мной. Я подарю тебе сына, а если хочешь дочь, только оставлю себя лишь город. Сказал, чтобы я ее пила. Я бы пиво не пила. Ну, голос это нет.